Гончарова и машина. В нашем живописании доселе все спевалось. Гончарова природы, народа, народов. Со всей древностью деревенской крови в недавности дворянских жил. Гончарова деревня, Гончарова древность, Гончарова дерево, древнее, деревенское, деревянное, древесное, Гончарова с сердцевиной вместо сердца и древесиной вместо мяса, земная, средиземная, красно- и черноземная, Гончарова почвы, коры, норы. Боящиеся часов, вы только послушайте, ведь эта лошадь бежит по краю земли, сопутствующая лифту. Пылящая пылесос так лежит в пыли, как в замше. Гончарова первая ввела машину в живопись. Удар пойдет не оттуда, откуда ждут. Машина не мертвая. Не мертво то, что воет человеческим, нечеловеческим голосом, таким, какого и не подозревал изобретатель. Сгибается, как рука в локте, и как рука же, разогнувшись, убивает, ходит, как колено в коленной чашке. Не мертво, что вдруг взрывается. Или стоп, внезапно отказывается жить. Машина была бы мертва, если бы никогда не останавливалась. Пока она хочет есть, пока она вдруг не хочет дальше или не может больше, кончает быть она живая. Мертвым был бы, только перпетум мобили. Чего? Смерть, конечно. В ее смертности залог ее живости. Раз умер, жил, не умирает на земле, только мертвец. Не потому, что мертвая, противуставляю машину живой Гончаровой, а потому, что убийца. Чего? Спросите беспалого рабочего. Спросите любого рабочего. Не забудьте и крестьянина, у которого дети в городе. Спросите русских кустарей. Убийца всего творческого начала. От руки творящей до творения этой руки. Убийца всего от руки. Всего творчества, всей Гончаровой. Гончаровой машина лишняя, но мало лишняя, еще и помеха. То внешне лишнее, становящееся, хоти не хоти, внутренним, врывающееся через слух и глаз внутрь. Гончарова скачущую лошадь часов слышит в себе. Сначала скачущую лошадь на краю света, потом внутри тела — сердце. Физическое сердцебиение в ответ — и Влад. Как можно, будучи Гончаровой, самим оком, самим эхом не отозваться на такую вещь, как машина? Всей обратностью отзывается, всей враждой. Вводи, не вводи в дом, но ведь когда-нибудь из дома выйдешь. А не выйдешь, сама войдет в виде хотя бы жилетных часов гостя. И лошадь будет скакать. Знаю эту лошадь. Конь блед. По краю земли, конца земли. Гончарова с машиной в своих вещах справляется с собственным сердцем, где конь с собственным сердцем, падающим в лифт же с собственной ногой, переламывающейся по выходе с катящейся лестницы. Обе смыслятся. Мало сознания, что земля катится, нужно еще, чтоб под ногой катилась. О уничтожении всей идеи лестницы, стоящей нарочно, чтобы мне идти, и только пока иду, когда пройду лестницы, опять льются в зал, в пруд, в сад. Уничтожение всей идеи подъема, ввержение нас в такую прорву глупости. Раз лестница, я должен идти, но лестница идет, я должен стоять и ждать, пока доедет. Ибо не пойду же я с ней вместе, дробя ее движение, обессмысливая ее без того уже бессмысленный замысел. Самоката, как она, обессмыслила мой божественный ног. Кто-то из нас лишний. Глядя на все тысячи подымающихся, Гончаровское метро «Мобийон», где я ни разу за десятки лет не подымалась, по недвижущейся соседам, глядя на весь век, явно я. Пушкин ножки воспевал, а я — ноги. «Maison Roulant» — «Дом на колесах» по-французски. Детская книжка о мальчике, украденном цыганами. Да. «Tapis Roulant» — эскалатор? Нет. Чтобы покончить с катящейся лестницей. Каждая лестница катится. Первое, когда тебя на ней нет. Второе, в детстве, когда с нее.